Глава 31. «Надменный ублюдок», — пробормотала я, подгоняя Хайю. Драван изнурял нас, не позволяя останавливаться даже на миг, кроме тех редких моментов, когда приходилось давать отдых лошадям. Долгие поездки были для нас привычны, но на этой неделе, пока мы пробирались через земли Вальтейна, что-то изменилось. Мы оставили пыльные равнины позади и вступили в земли, утопающие в зелени, со светлыми пляжами, крутыми обрывами и густыми лесами. Но, проходя через эту живописную местность, я чувствовала, как внутри зарождается необъяснимая тревога. Ярко-зеленые леса и чистые голубые реки, что сопровождали наш путь, не приносили успокоения. Что-то в их тихом величии предвещало беду. Возможно, меня беспокоила мысль, что когда-то по этим землям ходили феери. Они жили здесь, строили, творили. Может, в ушах звенел отзвук их шагов, тихий и призрачный. Или же сама пустота, царящая здесь, наводила страх. Леса и деревья хранили свои секреты, истории, которые лучше не раскрывать. Когда мы приблизились к заброшенному городу Фейри Нуминусу, мой страх усилился. Я уверяла себя, что это всего лишь нарастающее беспокойство по мере приближения к финальной точке нашего путешествия — Меридиуму. Нуминус поражал воображение. Мы ехали по его пустынным улицам в молчании, потрясённые его красотой. Белый мрамор и светящиеся камни украшали дома. На каждом здании были изящно вырезаны замысловатые орнаменты, отражающие любовь Фейри к прекрасному и их внимание к деталям. Башни и шпили стремились ввысь, почти касаясь небес. Мы проезжали мимо опустевших рынков, величественных театров, великолепных вилл. Везде было пусто, как мы и ожидали. Но в воздухе словно витало ощущение, что недавно здесь кто-то был, и просто внезапно ушел. Я заметила пару выцветших шелковых туфелек, оставленных на скамье на рынке, как будто их владелица сняла обувь и не успела надеть снова. Фонтаны и статуи были покрыты плющом, поросли сорняками. Сувениры и украшения все еще пылились на столах, опутанные паутиной, ожидая покупателей, что никогда не придут. Город казался живым в своей призрачной тишине. Я попыталась представить, как жили фейри, когда Нуминус был их домом. «Это не моё», — внезапно осознала я. Моя принадлежность к фейри теперь была выжжена на моем теле, словно метка, и все же я никогда не была от них дальше, чем в тот момент, когда проезжала по их пустынному городу. Все здесь дышало магией, миром красоты и волшебства, которые я не могла постичь. Я не могла представить, что могла бы найти что-то общее с чистокровными фейри. Да и они вряд ли бы захотели иметь дело со мной, учитывая все мои недостатки и странности. Тем временем Веспер продолжал недовольно ворчать по поводу присутствия Адельны, чем раздражал Дравена и Ланселетту и приводил меня в замешательство. Он всегда казался мне сострадательным человеком, но сейчас он вновь и вновь предлагал оставить девочку с запасом еды и воды, чтобы вернуться к ней позже. Я даже попыталась обдумать его предложение, но пришла к выводу, что бросить девочку в этом зловещем месте, где бродят монстры, от которых она не сможет защититься, будет еще хуже. Это было далеко не идеальное решение, но с нами она хотя бы была не одна. Отдельно по-прежнему не разговаривала, но зато согласилась принимать пищу, небольшими порциями, всего раз в день, но это уже был прогресс. Чаще всего она ехала с Дравеном или со мной. Однажды он даже умудрился заставить ее улыбнуться. По крайней мере, он утверждал так, и я захотела ему поверить. Мы достигли Меридиума через 2 дня после того, как прошли Нуминус. Город скрывался в глубокой долине, окруженной высокими утесами. Чтобы добраться до входа, Дравен повел нас по узкому извилистому каньону. С обеих сторон возвышались отвесные скалы, и пока мы проезжали мимо, они отбрасывали на нас зловещие тени. Я все время ожидала, что гарпии нападут на нас с высоких утесов. По лицу Веспера я видела, что и он тоже ждал чего-то подобного. Но к тому моменту, когда мы добрались до входа, мои страхи рассеялись. Не было ни единого знака, ни звука, что здесь был кто-то, кроме нас. Руины оказались захватывающим зрелищем. Меридиум когда-то был городом Фейри, хотя и не таким масштабным, как Нуменос. Вход в город был вырезан прямо в теле огромной горы. Его обрамляли высеченные колонны, фигуры и рельефы воинов Фейри, древних правителей, а также животных и птиц. Я ожидала, что проход будет запечатан или закрыт, но вместо этого перед нами разверзлось похожее на пещеру отверстие. Колонны по бокам были покрыты орнаментами из листьев и цветов, среди которых преобладали розы. За входом виднелся темный зал, уходящий в глубину. Пока я вглядывалась в полумрак, Дравен спрыгнул с лошади. Адельна, которая ехала с ним, осталась в седле, глядя перед собой пустым взглядом. «Проведем лошадей внутрь», — объявил Дравен, взяв в руки поводья. Ланселета только открыла рот, чтобы ответить, как мы услышали хлопанье крыльев. Читать о гарпиях на страницах книг было совсем не то, что встретиться с ними вживую. Когда Веспер рассказывал, как на него напали, я смутно припоминала иллюстрации, изображавшие их как существ, похожих на женщин с крыльями. Но когда я подняла голову и увидела этих существ над нами, у меня пересохло во рту. Из-под крыльев на нас смотрели разумные женские глаза, в то время как лица были искажены в уродливых гримасах. Вместо губ у них были острые клювы, которые, открываясь, обнажали длинные изогнутые языки. Их тела, простираясь от обнаженных грудей и торсов, переходили в чудовищные птичьи ноги. В лучах заходящего солнца блестели острые, как бритвы, когти. Лишь их перья были красивы. Они переливались всеми цветами радуги, покрывая огромные крылья размером с лошадь. Гарпии кружили над нами, спускаясь все ниже и ниже, избегая столкновения со скалами, окружающими нас. Вдруг одна из них издала пронзительный крик и ринулась вниз, прямо туда, где стоял Дравен у своей лошади. Он тут же сорвался с места, выдернул девочку из седла и перекинул ее через плечо, одновременно выхватывая кинжал. Острый клюв гарпии скользнул по седлу лошади. Существо разразилось недовольными воплями и взмыло вверх как раз в тот момент, когда нож Дравена пронзил воздух. Я увидела, как клинок рассек крыло гарпии, разрывая его. Гарпия взвизгнула от ярости, но поврежденное крыло заставило ее медленно планировать. Перехватив Адельну на плече, Дравен встретился со мной взглядом. «Внутрь! Сейчас же!» — крикнул он, хлопнув пятнистого жеребца по крупу. Лошадь рванула вперед к темному входу. Мгновением позже я поняла его беспокойство. Над нами собралась темная стая. Нам явно не выиграть этот бой, особенно с маленьким ребенком. Я взглянула на Веспера и увидела, что он смотрит на Дравена и девочку ничего не выражающим взглядом. Мы бросились ко входу, в темноту, оставляя гарпий позади. Когда свет исчез и Хая споткнулась, меня внезапно охватила паника, что земля вот-вот исчезнет у нас из-под ног. Но мои глаза быстро привыкли к темноте. Мы находились в большом зале, вырезанном в камне. Позади нас кружили гарпии, их крылья яростно хлопали, пока они с громким карканьем кидались к входу. Я взглянула на Адельну, удравана на руках. Ее голова была прижата к его плечу, но, казалось, она была не столько испугана, сколько просто устала. «Обычно они не забираются в здание. Им не нравятся замкнутые пространства. Но все же нам лучше поторопиться, пока парочка самых смелых не решила рискнуть», — сказал Дравен. Он посмотрел на Веспера. «Здесь на вас напали?» Веспер кивнул. «Когда на нас напали, Лаверна и я умоляли торговцев бросить фургоны и скрыться под сводами этого зала. Но наши спутники не хотели оставлять свое добро без присмотра. Нерешительность и алчность стоили им жизни. Гарпии разнесли фургоны в щепки и перебили людей. «Ты убил хоть одну из них?» — спросила я с любопытством, не представляя, чтобы Веспер стоял без дела с луком в руках. «С десяток», — скромно ответил он. «Трое влетели следом за нами. Вон они», — Веспер указал на груду серых камней, перед которой белели кости убитых гарпий. «Впечатляет», — пробормотала Ланселетта. «Эти существа? Трудно поверить, что они реальны. Когда их немного, они безвредны. Но они опасны, когда собираются в стаю». Драван осторожно поставил девочку на землю. Она пошатнулась, но затем обрела равновесие. «Мы могли бы их перебить, но с ребенком на руках я не хочу рисковать быть окруженным. Я рассказывал тебе, что они разгромили целый караван, а ты говоришь, что они безвредны?» — с упреком произнес Веспер и встретился со мной взглядом. «Главное, что мы все в безопасности. Это все, что имеет значение». Он коснулся моей щеки, и я улыбнулась. «Никто из торговцев не выжил? Никто не побежал следом за вами после того, как началась бойня?» Взгляд Дравана был жестким. Я увидела, как Веспер быстро сглотнул. «Один», — признал он. «Один успел вовремя, но был уже ранен. Мы пытались остановить кровотечение, но он умер. Мы похоронили его под грудой обломков. Может, ты хочешь увидеть тело? В этом нет необходимости. Я тебе верю». Дравен отвернулся. 10 гарпий!» — пробормотала Ланселетта, поглаживая лук. «Ох, как же я облажалась! Я была слишком напугана, чтобы выстрелить хотя бы раз!» Она оглянулась. «Возможно, мне стоит вернуться». «Даже не думай об этом», — предупредил Дравен. «Мы идем дальше. Как только мы углубимся в пещеры, у гарпий не останется ни малейшего шанса». Он взял поводья своей лошади, сжал ладонь отдельной другой рукой и зашагал вперед. «Там ужасно темно», — пробормотала я, ведя Хайю следом. «Мы с Лаверной туда не ходили», — тихо сказал Веспер. «От этого места мурашки по коже». И тут меня осенило. «Дравен, откуда ты знаешь, куда идти?» Казалось, он хорошо знаком с этим зданием, вплоть до того, что знал, что гарпии нас здесь не достанут. Нахмурившись, наемник повернулся и похлопал себя по карману брюк. «У меня есть карта». «Да, в этом есть смысл», — согласилась я. «Карта, на которой отмечено сокровище, созданное богами?» Брови Веспера поползли вверх, а я нахмурилась. «Когда ты так ставишь вопрос...» Он успокаивающе положил руку мне на плечо. «Не бери в голову. Мы последуем за ним, куда бы он ни пошел. Но если он подвергнет тебя опасности, клянусь...» «Он этого не сделает», — быстро сказала я. «Я имею в виду намеренно, а не потому, что мы наткнемся на фенриров или гарпий. Или какая еще тварь нас ожидает?» Я икнула, пытаясь подавить истерический смех, но Веспер ничего не сказал. Я вложила свою руку в его, и мы пошли сквозь тени по пыльному каменному полу и оказались в таком широком холле, что в нем могли бок о бок пройти несколько лошадей. Позади нас Ланселетта тихо присвистнула. «Это место действительно необычное. Мы шли за Дравеном по коридору, который вел нас к проему. Стены вокруг нас были покрыты символами феери, пол был покрыт гладким серым камнем. Я чувствовала запах пыли и сырой земли. Издалека доносился звук капающей воды. «Мы под землей?» — спросила я, внезапно почувствовав беспокойство. «Не совсем», — бросил он через плечо. «Ну, считай, мы почти на поверхности. Здесь есть уровни, которые находятся гораздо глубже, но они были затоплены». «Интересно, об этом ему тоже сказала карта?» «Мы двигаемся прямо через руины, но нам придется обходить затопленные места». Я уже открыла было рот, чтобы задать следующий вопрос, когда Веспер зашептал. «Откуда? Откуда он все это знает?» Он посмотрел мне прямо в глаза, и я почувствовала тревогу. Я попыталась найти объяснение, которое нас обоих устроило бы, когда Драван меня опередил. «Я очень начитанный. Про уши Эксмура помнишь?» Он ехидно ухмыльнулся и, приложив палец к уху, повел нас к следующей резной арке. Мы двинулись по длинному коридору. «Если ты собираешься так бесцеремонно подслушивать, то будь готов ответить еще на несколько вопросов», — сказала я. «Расскажи нам вот что. Почему это место было заброшено? Это случилось до или после того, как фейри покинули остальной Вальтейн?» Драван молча шагал вперед, и на мгновение я засомневалась, услышал ли он меня. «Это случилось незадолго до того, как они покинули это место». «Почему?» — потребовала я ответа, отпуская руку Веспера и ускоряя шаг, чтобы идти рядом с ним и отдельный. «Что случилось?» Он помолчал, а потом, наконец, сказал. «Ты же знаешь, была война». «Что?» Я мысленно вернулась к картинам на стенах храма в комнате, которую мне показала Мерлин. «Две совершенно разные стороны фейри. С кем они воевали?» «В некотором смысле сами с собой. Они разделились. Образовались две могущественные группы, а также две территории. Одна группа покинула Вальтейн». «Когда? И куда они направились?» — спросила я. Он пожал плечами. «А это имеет значение только для моего жгучего любопытства». «Полагаю, что нет. Но что случилось? Что заставило оставшихся фейри уйти отсюда?» Я чувствовала, что Ланселетта и Веспер внимательно слушают нас. «На них напали», — сказал он наконец. «Это вторжение положило конец войне. После этого у фейри из Вальтейна не осталось причин здесь оставаться. Сначала они покинули это место, а затем и Нуминус». «То есть они сбежали?» — резко спросила я. «Ты говорил, что никто не знает причин, по которым фейри ушли, но у меня сложилось впечатление, что это был побег. Что вынудило их бежать?» Я наблюдала за его профилем, за тем, как его губы изогнулись в недовольной гримасе. «Я не знаю их мотивов. Возможно, жителей этого города на перемену места сподвигли напавшие на них собратья. А может, кое-что похуже». «Что может быть хуже?» — спросила Ланселетта у нас за спиной. Драван пожал плечами. «Воспоминания?» Я прищурила взгляд. «Это чушь собачья, Драван. Что именно здесь случилось?» Он сердито посмотрел на меня из-под густых темных бровей. «Ты уже спрашивала об этом. И ты не дал нам прямого ответа. А я точно знаю, что он у тебя есть. Я вижу в уголках твоего...» Я остановилась, чуть было не сказав разума. «Глаз!» На его лице промелькнуло недоверие. Затем он ухмыльнулся. «В самом деле? Я очень в этом сомневаюсь». Он посмотрел на Адельну, которая шла рядом с ним. «Кроме того, эта история не для детей». «И все же ты ведешь ее за руку в эту обитель смерти», — бросила я. На этот раз гнев, который его охватил, был практически осязаем. А еще он был удивлен. И я поняла, в чем дело. Раньше я на него никогда не давила. До сих пор я довольствовалась тем, что просто следовала за ним, принимала его слова на веру, никогда не задаваясь вопросами. Но теперь, когда мы были здесь, все казалось другим. Все в этом месте казалось мне неправильным, и я хотела знать, почему. Я не собиралась сдаваться, и, думаю, он это понял. «Почему ты так говоришь?» — резко спросил он. «Я чувствую это». «А вы нет?» — я оглянулась на Ланселетту и Веспера. Министрель кивнул. «Еще до того, как мы вошли. Что-то таится в этой земле, витает в воздухе. Я почти могу почувствовать запах. Здесь случилось что-то страшное, и я хочу знать, что именно. И ты расскажешь нам все, что знаешь. Сейчас». Драван бросил на меня почти задумчивый взгляд, а затем шагнул в следующий проход. Я последовала за ним, и мы оказались в очередном помещении. В потолке были прорезаны мансардные окна, которые пропускали угасающий дневной свет. Я запрокинула голову, наслаждаясь лучами солнца, которые падали на серые каменные плиты. Высокие колонны окружали нас со всех сторон, поддерживая массивный потолок, а стены были увешаны разорванными в клочья знаменами и гобеленами, расположенными слишком высоко, чтобы человек мог добраться до них без лестницы. Вдоль стен было множество отверстий, ведущих в многочисленные проходы. Я заметила, что Дравен колеблется. «Здесь был своего рода перекресток дорог, которые вели в город. Давайте остановимся здесь на ночлег. Мы можем насладиться последними лучами солнца, а потом развести костер». «Последними лучами?» — уточнила я. Он кивнул. «Завтра мы перейдем на уровень, который располагается под землей. Сейчас это единственная доступная нам дорога. Там будет...» «Темно?» — подсказала я. «Да, мы уже догадались». «Завтра мы доберемся до Экскалибура», — тихо сказал он, не сводя с меня глаз. «Мы почти на месте». Я не поняла, кого он пытался ободрить, меня или себя. В любом случае его слова прозвучали убедительно. Дравен отвернулся, сняв с лошади седельную сумку. «Не так быстро», — раздраженно сказала я, игнорируя предупреждающий взгляд Ланселетты. Дравен, возможно, казался опасным, но я узнала его достаточно хорошо, чтобы не испугаться. «Ты еще не закончил рассказывать нам о том, что случилось». Должно быть, по выражению моего лица он понял, что я не отступлю, потому что после резкого выдоха и еще одного раздраженного взгляда он снова заговорил. «Оглянись вокруг. Это было место для встреч. В тот день, когда на Фейри напали, они все были здесь, что-то празднуя». «Значит, они попали в засаду», — тихо сказала я. «Их всех перебили?» «Я не вижу никаких признаков сражения», — прокомментировала Ланселетта. Веспер молча стоял рядом со мной, скрестив руки на груди. Дравен покачал головой. «Это было необычное кровавое побоище. Тут действовали более жестоко». «Что ты имеешь в виду?» — резко спросила я. «Чума», — просто ответил он. «Они наслали чуму». «Как именно они вообще смогли это сделать?» — воскликнула Ланселетта, побледнев. Дравен поморщился. «Я полагаю, вам следует спросить тех, кто это сделал. В любом случае, в тот день они рассчитывали умертвить всех». Он сделал паузу. «Но исход был неожиданный». «В каком смысле?» «Что случилось на самом деле?» — спросила я. «Раньше фейри не заражали чумой себе подобных, поэтому о последствиях могли только догадываться. Раса устойчива к болезням, фейри быстро восстанавливаются, намного быстрее, чем люди. Но это была необычная чума. Те, кто это задумал, предполагали, что кто-то все же сможет выжить, но все пошло не по плану. Они надеялись, что кто-то выживет». «Как благородно с их стороны», — саркастически заметила я. «Что могло вызвать такую ненависть, если одни фейри захотели уничтожить других? На войне люди меняются, превращаясь в тех, кем они и не думали стать. Порой даже честные люди совершают подлые поступки. В войне нет чести. Один лишь ужас». Это было совсем не то, что я ожидала услышать. Казалось, он говорил так, словно сам побывал на поле боя, видел весь этот кошмар своими глазами. Потом я подумала, что как наемный клинок королей он и впрямь мог повидать немало страшного. «Так что же случилось?» Ланселетта подошла ко мне, коснувшись меня плечом. Я почувствовала утешение, зная, что она рядом, в этом месте, которое оказалось полным тьмы и зла. Дравен помедлил, затем посмотрел на Адельну. Девочка отошла в сторону и теперь тихо сидела на большом каменном блоке. Когда он заговорил снова, его голос звучал глухо. «Чума погубила только детей». Я моргнула, потрясённая. «Детей? Всех? Что с ними случилось? Они заболели, и быстрее, чем ты можешь представить. Слова, казалось, вырывались из него, словно он хотел поскорее отделаться от этой отвратительной правды. От младенцев до таких же, как твой брат Кей. Все они заболели и умерли прямо здесь, в этом месте. И тогда фейри забрали тела своих детей и покинули Вальтейн. Я услышала, как Ланселетта тихо ахнула. По моей коже побежали мурашки. Кто способен на убийство детей? И почему никто не знает об этом? Драван пожал плечами. Полагаю, не все столь начитаны. Я сузила глаза. Когда-нибудь тебе придется показать мне ту замечательную библиотеку, к которой у тебя был доступ всю твою жизнь, Драван. Ту, что содержит знания, которых нет даже у жриц Камелота. Веспер молча раскладывал свой спальный мешок, готовясь ко сну. Он не смотрел на нас, но я знала, что он ловил каждое слово. «Ты будешь удивлена, узнав, как много знают послушники храмов», — спокойно ответил Драван. «А насчет библиотеки? Путешествуя по миру столько, сколько я, узнаешь все, что нужно. А теперь отдыхай. Завтра у нас длинный день». Завтра мы доберемся до озера, найдем меч и уберемся из этого места. Все просто. Он развернулся на каблуках, отошел в сторону и, присев, начал разводить костер. Ланселетта смотрела на меня с тревогой. Ты и правда думаешь, что все пройдет так легко, как он говорит? Ну, мы оставили гарпий позади, полагаю, так что хоть в этом нам повезло. Мне не нравится это место. Пробормотала подруга, потирая руки. «И здесь холодно». Она была права. Когда солнце скрылось, от каменных стен вокруг нас повеяло холодом. Я поежилась, достала из рюкзака шерстяной свитер и быстро надела его, расправив косу. «Какая жуткая история», — проговорила Ланселетта, следуя за мной. «Ты думаешь, это правда? Могло ли все быть именно так?» Я посмотрела на широкую спину Дравана, который укладывал камни в круг и складывал в него ветки для костра. Не знаю, но звучало достаточно ужасно, чтобы быть правдой. Этой ночью даже игра Веспера на лютне не могла меня успокоить. Я слушала, как он играл после того, как мы поужинали хлебом, сыром и вяленой рыбой, найденной в развалинах каравана. Я пыталась почувствовать то спокойствие, которое обычно ощущала в его присутствии, глядя, как его изящные пальцы легко скользят по струнам. Но внутри я чувствовала лишь беспокойство и тревогу. Было ли это потому, что мы подошли так близко к мечу, хотя я, в конце концов, не хотела иметь с ним ничего общего? Я никогда не хотела сюда приходить. Никогда не хотела искать меч, лезвие Перуна, лезвие Велы, Экскалибур. Что бы это ни было, для меня оно не имело никакой притягательности. И все же, несмотря на то, что это было трудно осознать, Пендрет находился в состоянии войны. Если все, что рассказывала нам Ланселетта, было правдой, то Мерлин и сэр Эктор верили, что меч даст нам какое-то преимущество. Перед Артуром или перед врагами? Потому что, судя по тому, что рассказывала Ланселетта, Артур объявил нашими врагами тех, кто когда-то был союзником. Я поёрзала на жестком камне, на котором сидела. Мне было сложно представить, как могло помочь возвращение меча. Нам нужно было удержать его подальше от Артура. И как Мерлин и сэр Эктор собирались это сделать? Однако кто бы мог подумать, что Мерлин придумает что-то особенное? Она ведь не поделилась с нами об арке. По крайней мере, до того момента, когда это стало необходимым. Что еще она могла скрывать насчет природы меча? Веспер все еще играл. Он снял куртку, и белая рубашка плотно облегала его, подчеркивая стройные мускулы на груди и руках. Его пальцы двигались по струнам, выводя мягкую и приятную мелодию, напоминавшую мне детскую колыбельную, которую когда-то пела мне моя мать. С тоской я посмотрела на Адельну, что сидела неподалеку. Она подошла ближе к нашему костру и теперь сидела на земле рядом с Драваном, обняв колени руками. Драван накинул ей на плечи одну из своих туник, которая теперь обернула ее как одеяло. Глаза девочки были устремлены на танцующие языки пламени. Прошлой ночью мы с Ланселеттой по очереди спали рядом с девочкой. Сегодня я буду спать в своей собственной палатке. Могла ли мать девочки петь ей ту же колыбельную, что играл сейчас менестрель? Расскажет ли нам когда-нибудь отдельно, что с ней случилось? Или произошедшее было слишком ужасно, чтобы об этом говорить? Вернувшись в Камелот, мы найдем ей новый, безопасный дом. Либо в храме, либо в настоящей семье, которая поможет ей начать все сначала. В той, которая примет ее, даже если она никогда не скажет ни слова. Которая будет любить ее и верить, что она заслуживает того, чтобы ее спасали. Сердце сжалось в груди, когда я подумала о своей собственной семье. Кей любил меня, да, но остальные... Впервые я позволила себе об этом подумать. Моего дядю и брата на самом деле не заботило, жива ли я или умираю. Их интересовало только то, что я могла бы сделать для них. А когда я перестану приносить им пользу, меня просто выбросят, и никто не заметит. Седые или серебристые волосы. Я всегда была другой. Моя новая внешность не изменила этого. Я никогда не буду своей. Я никогда не стану настоящим Пендрагоном. Я никогда не буду королевой, которой должна быть. Мой собственный отец считал меня недостойной. Достойна ли я еще храма? Или когда я вернусь в Камелот, Артур решит, что мне, как и Галхаду, там не место. Я посмотрела на Веспера через огонь, и он встретил мой взгляд. У меня было не так уж много, но, по крайней мере, у меня был Веспер. Я дождалась, пока один за другим мои спутники ушли спать. Когда мы остались с Веспером вдвоем, я подошла к нему, мягко забрав лютню из его рук. «Останься со мной сегодня ночью. Я не хочу спать одна». На мгновение он замер. Я видела в его лице недоумение, но затем его заменило нечто другое. Я надеялась, что это были привязанность и желание. Было ли что-то еще? Не уверена, что хотела бы узнать. Он молча взял меня за руку и пошел за мной в палатку.